Дом вдали. Глава 1. Меня душил гнев, все рациональные мысли стремительно улетучились. Эта сука дефилирует под ручку со смутно знакомым мужиком по красной дорожке сочинского отеля «Жемчужина». На открытии кинотавра, что проводится в этом южном городе, собрался весь российский бомонд. Жизнерадостная журналистка как из пулемета сыпет на зрителей известные фамилии и пикантные подробности. Не забыла и эту гадину, оказывается, она известная светская львица. Сомнительное звание, как у Ксюши Собчак в молодости, обозначает всего лишь наличие попека олигарха. А тот сидит высоко, в думе думу думает, цельный заместитель руководителя фракции ЛДПР. Не помог даже бокал виски, наоборот увлек меня в воспоминания. В тот день, который разделил мою жизнь над и после, я вернулся из очередной командировки. Пришлось слетать в Новосибирск, где расположен основной филиал нашего предприятия. За 3 дня порешал основные дела и заторопился домой. Коллеги по поводу окончания аудита организовали выезд на природу. Сначала они заказали приватный кабинет в дорогом ресторане, но я отказался. Света просила не задерживаться у Анечки, нашей дочки, годовой концерт. Она у нас скрипачка, заканчивает 5-й класс с музыкальной школы. И после экзаменов у них в главном зале проводит сборный концерт для родителей. А учитывая, что я постоянно в разъездах, жена вечно упрекает меня в том, что я манкирую отцовскими обязанностями. Но эти черти, зная мою слабость, предложили выезд на природу. Кроме барбекю они запланировали пострелушки. У руководителя филиала, Михаила Сергеевича, дома имеется крутой ствол. Охотничий карабин «Марлин 45-70» в индивидуальном исполнении. Я про него слышал, но пострелять из подобного не доводилось. Вот этим меня и взяли искусители. Тем более есть вечерний рейс, и я свободно успеваю к концерту, который состоится вечером в день возвращения. Если бы не эта задержка, то все возможно пошло было бы иначе. И это моя вина причиняет особую боль. Вначале мы обновили карабин. Хозяин всего лишь пару раз выбирался с ним на охоту. Дура, конечно, мощная, старая модель аж 1895 года, прошла незначительную модификацию и получила трубчатый магазин на 6 патрон, а также увеличенную скобу Генри. Отдача приличная, на коротке осадит любого зверя, останавливающее действие запредельное. Мишка присядет с первого выстрела. Патрон 45-70 центрального боя относится к крупняку. Заработав синяк на плече, я вернул примечательный охотничий карабин и отдал должное жареным ребрышкам и стейкам. Пиво проигнорировал, не люблю этого перед полетом, и в 9 часов вечера меня привезли в аэропорт. Со Светой я связывался еще днем, она просила позвонить по прилету, но сама на звонок не ответила, когда я ее набрал, ожидая свой багаж в Пулково. Наверное, хорошо спит, и я не стал перезванивать. Открыл своим ключом, в доме тихо. 4 утра, все спят. Тихонько прошел на кухню. Странно, стоит тарелка, накрытая салфеткой. Поинтересовался, блинчики с творогом. Любимое блюдо Анюты по вечерам. Но почему не убрали в холодильник? В спальне пусто, постель застелена. В детской тоже. И что за дела? Где они шляются ночью? Звонки обе красавицы игнорируют. Сел и задумался. Так, не надо впадать в панику. Где Света может ночевать? В Питере у нее родни нет, мама вообще в Минске проживает. Есть сестрица, но она вышла замуж и живет в Казани. У меня тоже небогато здесь родни. Марина только, моя двоюродная сестрица, но они со Светой, как кошка с собакой. Но где тогда? Есть у благоверной пара подружек, ну так, коллеги по работе. Изредка встречаются обмыть косточки своим мужикам. Еле дождался 7 утра, сначала поднял Марину, та ответила заспанным голосом и послала меня в пешее путешествие. Потом начал названивать всем, кому мог. Светка трудится экономистом в небольшой фирме, но и там никто не смог мне помочь. Теща тоже не при делах, говорит, общалась с дочкой 3 дня назад, все было нормально. К обеду я уже обзванивал больницы на предмет появления там моих. К счастью, такие не значатся в центральной больнице скорой помощи и в других тоже. А к вечеру я окончательно понял, что у нас проблемы, чтобы обе разом потеряли сотовые и смылись. Зачем? Поэтому подал заявление в райотдел милиции. Заодно попробовал заставить сотовую компанию дать привязку, где находятся оба телефона. Полицаи попробовали меня помурыжить, типа нужно выдержать 3 суток. Благо я позвонил знакомому адвокату, тот сразу приехал и выяснилось, что по происшествии часа уже можно подавать в розыск. Заяву приняли, Я дал приметы, во что одеты, фотографии и прочее. Оставив свои координаты дежурному, поехал домой. «Извините, Владимир Алексеевич, это Позин сроит дело, по поводу вашего вчерашнего заявления. Вы не могли бы к нам подъехать? Я не спал ночь, просто отрубился с телефоном в руках за кухонным столом. Наскоро умывшись, поехал в райотдел. Ментовская Летеха, представившись Алексеем Анатольевичем, предложил проехать на опознание. Дальше все пошло как в кошмаре. Мы приехали в больничный морг и меня завели в холодный зал с каталками. Мои лежали рядом на соседних. Сердце сжалось от ощущения нахлынувшей катастрофы. Потом я тупо сидел в кабинете следователя и пытался понять, о чем он мне говорит. Как раз в то время, как я насыщался свиными ребрышками на лесной поляне, на одной из внутренних улочек города произошло ДТП. Кроссовер Lexus на большой скорости сбил женщину с ребенком. Ехала машина на скорости 90 км по узкой дороге и буквально снесла пешеходов на пешеходном переходе. Больше того, не было даже тормозного пути, это явствует из дела. Опросы свидетелей и приложенные гайцами схемы происшествия говорят о наезде и побеге с места происшествия. Машину нашли позже, далеко та не уехала, врезалась в ограждение. Сейчас возбуждено дело о ДТП со смертельным исходом. Мой адвокат пытался мне объяснить, что виновный может получить до 7 лет лишения свободы. Дальше наступил ад, приезд родственников, организация похорон. Когда все кончилось, я попытался напиться, не получилось. Перед глазами стоят лица Анютки и Светланы. Мне передали их вещи, среди них дочкина скрипка. Футляр испорчен, но сам инструмент в порядке. Его отбросило ударом. Мне на работе дали неделю прийти в себя. Очень странным стал очередной вызов в полицию. Мое дело передали другому следователю. А дальше начались игры. Я с трудом сдерживался, чтобы не стереть ударом кулака кривую усмешку на лице этого продажного притырка. Оказывается, мои девочки переходили дорогу в неположенном месте и сами создали аварийную ситуацию. Это что, они своими телами угрожали двухтонной машине, разогнанной до большой скорости? В итоге статью переквалифицировали на административную и водителю грозит от силы штраф до 20 000 рублей и лишение прав на полгода. Это в худшем случае. Володя, беда в том, что за рулем была Ольга Мирошниченко. Не знаком с такой дамочкой, ее Папахин не последний человек в партии ЛДПР и заседает в Думе. Мне намекнули, что тебе предлагают завершить дело полюбовно. Да, это как, денег дать, или вернуть жизнь моим девочкам? Еще 8 дней назад у них было будущее, а сейчас вы мне предлагаете забыть о них? Я все понимаю, более того, буду на вашей стороне, но перспективы не самые лучшие. Они изъяли показания свидетелей, заставив их изменить. Следок из своих, из прикормленных, он уже переквалифицировал дело. Так и что, давайте обратимся в следственный комитет, неужели им все это сойдет с рук? Вся эта тягомотина длилась 7 месяцев, куда я только не писал. Больше того, у меня возникли проблемы на работе, пришлось уволиться. Правда, мне выплатили очень достойное пособие, но греет это мало. Мне удалось отловить того Летеху, что первым вел мое дело. Парень прятал виноватые глаза, видать, не все прогнило в этой системе. Удар был такой силы, что лобовуха вошла вглубь салона. Если бы не сработавшие подушки безопасности, эта мадама свободно слиняла бы, ее даже не стали бы искать. А тут вона, рядышком поймала заборчик, его голос звучит глухо и безжизненно. По горячим следам взяли кровь на анализ, там столько всякой наркоты, мама не горюй. Я распрощался с порядочным ментом и побрел домой. Фарс на суде врезался мне в память, каждое слово прокурора и защитника. А эта сука развалилась за столом в компании двух известных адвокатов и с издевкой посматривала на меня. С того дня прошло 3 месяца, мне казалось, что боль утихла. Да ни хрена она не утихла, порой кажется, что незачем жить. Зачем, если они там, а я здесь? Я уехал из города и поселился на даче у знакомых. Мой бывший коллега уступил мне ее на любое время. Ему она досталась от родителей, а когда они умерли, планировал продать, а тут я подвернулся. Домик неплохой, правда, печное отопление и удобство на улице. Но мне не в напряг, топить печь и готовить на ней. Наоборот, отвлекает от тяжелых мыслей, я даже перезнакомился с соседями. Тетя Наташа, соседка, приходила убраться у меня и приготовить. Она же приносила молоко, яйца и прочие блага сельской жизни. Я же старался не появляться на публике, жил затворником. Работу нашел подходящую, из дома. проводил аудит онлайн, реже выезжал на места проверок, никому не должен, не имею постоянной привязки к конкретному работодателю. На жизнь хватает, даже остается, на что мне тратить. Молодая соседка пыталась клинья подбивать, так просто пообщалась со мной, и сама перестала заходить. Видать, тоску навеваю. И вроде нашел я некий ритм жизни, позволяющий мне существовать с относительным комфортом, если бы не эта передача. Так-то зомбоящик я не смотрю, а тут включил зачем-то и сразу сюжет о сочинском кинофестивале. А там эта тварь, которая на суде заявила, что мои девочки повредили ее машину, писует с хахалем, вся из себя довольная и счастливая. Жизнь удалась, с таким попиком можно и убивать, все равно отмажут, подтасуют факты и оправдают. А где же правда? Где Божий суд в конце концов? Или его нет? Так пережиток прошлого. Мысли потекли иначе, я наконец-то нашел смысл своего существования. Вернувшись домой в квартиру, сразу полез на антресоли. Там у меня оружейный ящик. Когда-то давно, лет 10 назад, друзья по приколу скинулись и подарили мне охотничий карабин. Внешне серьезное оружие, но по факту на него даже не требуется лицензия. Пневматика, да 3 ДЖ, это просто игрушка. Если свыше, то нужен охотничий билет и специальная лицензия как на гладкоствол. Мы даже в компании выбрались на природу поохотиться. Мой карабинчик был простой переломкой, пружинно-поршневого типа под пульку 4-5 мм. Единственное преимущество – это автономность. Дальше одни минусы – отдача приличная при убогом выхлопе, заряжать лучше перед выстрелом, иначе пулька падает прямо у ног. Я даже ухитрился сбить дикую утку, а потом принес ее домой и стало жалко загубленную красоту. Света отдала соседке. С тех пор я стал просто стрелять по мишеням. Расставлял пустые бутылки, банки, прочий мусор и стрелял. Получалось не очень, но постепенно увлекся. Это времяпрепровождение называется плинкинг. Игрушку передарил сыну друга, а себе купил за 65 000 рублей винтовку типа ПЦП. Она не новая, мне ее уступил инструктор по стрельбе в тире, отечественная, ижевского производства. У нее цевье, это резервуар высокого давления. Подсоединяешь через штуцер к баллону со сжатым воздухом, открываешь краник, пшик и резервуар полон. Хватает на 100 выстрелов. Правда, для калибра 6,35 мм действительно убойная мощность на первом десятке выстрелов. Здесь они почти не уступают огнестрелу. У меня были пластиковые пули со стальным сердечником. Они оптимальны для меня в тире. Имелись и тяжелые, свинцовые. Так как эта ружбайка подбиралась под предельные 25 ДЖ, то мне пришлось ее оформлять, как положено, и завести сейф. У этой винтовки масса преимуществ. Это мощность и точность. На расстоянии до 100 метров по неподвижной мишени я не мазал. Закачав газ, можно не переживать, что останешься без оного. Стрельба очень комфортна из-за слабой отдачи. Ребята с такими ходили на охоту и даже свободно ложили полуторагодовалого кабанчика. На более серьезную дичь с пневматикой не ходит. А лет через 6 меня уговорили взять и более серьезное оружие. Самозарядный нарезной карабин «Сайга» под натовский патрон 5.56-45. Созданный на базе АК-74М, карабин достался тоже не новый, зато предыдущий владелец тюнинговал его малеха, планки Пикатинни, нештатные магазины на 30 патронов, всепогодный коллиматорный прицел от компании Xelosun с питанием от батарейки, регулируемый приклад с крутым подщечником, прорезиненная рукоять и цевьё САК. Ничего сверхдорогого, я вообще не капризен к оружию, считаю, что стрелять можно и из Масинки. Главное почувствовать оружие, а это достигается долгими тренировками. Вот с этим у меня проблема, я не настолько фанатик этого дела, обычный любитель в выходной провести время на стрельбище. Сижу, передо мной на столе оба ствола, и тупо глажу приклад карабина. Мысли тягучие, их можно нарезать ножом и раскладывать в коробочки. Зайдя в детскую, взял в руки фотографию, где мы сняты все вместе на прогулке. Подумав, вынул ее и убрал в карман куртки. Так, пожалуй, для моих целей лучше подойдет воздушка. Он не бесшумно, но намного тише сайги, а главное, к ней я привык и не боюсь промахнуться. К тому же имеется глушитель. Правильнее его называть саунд-модератором. Служит для гашения звука и улучшения кучности, само собой увеличивает живучесть ствола. Принцип действия в изменении тональности звука выстрела. Каждое живое существо имеет свою чувствительность к шуму. Для многих животных это диапазон 1000-2000 ГЦ. Если мы не хотим привлекать внимание человека, то следует максимально исключить диапазон 20 ГЦ 20 КГЦ. Именно так отрегулирована моя насадка. Слышно хлопок, но не четко. Специалист замерял с шумомером звук выстрела и подгонял под меня. Задача стояла, чтобы я мог работать в тире с винтовкой даже без наушников. Так что мой выбор упал на пневматику, тем более цель не такая и сложная. Вот папашу было бы сложнее сделать, а эта красавица ходит всего с одним охранником. Она всем говорит о произволе властей. У нее бедной забрали права, она бы плюнула на это. Но Папахин решил остеречься и выделил ей водителя, по совместительству охранника. За 2 недели я подготовился, 3 дня следил за мадам, благо график дня у нее стабильный. Встает поздно, к 12 выползает и ее величество везут в спа-салон. Там они с подружками трудятся над своими телами. Потом заваливаются в модный ресторанчик и обедают. Далее шопинг и ничего не делание под треп веселых подружек. А вот часам к 10 бездельницы оживают и расползаются по ночным клубам. Я до сих пор не знаю, почему тогда, в тот злополучный день она ехала в такую рань, в 3 часа дня под кайфом. Обычно это происходит значительно позже. Я выбрал время и место, это произойдет при выходе из ночного клуба. Там удобно подобраться поближе к цели и исчезнуть после выстрела. Из квартиры на дачу перевез свои вещи и все необходимое. Думаю, что уже не вернусь сюда. И вообще, квартира тоже чужая, я ее продал через маклера. Он, конечно, скинул цену, зато не задавал лишних вопросов. Оставшиеся вещи я отвез в центр помощи нуждающимся. Перед делом я плотно поужинал, торопиться некуда. Эта красуля раньше 4 утра домой не поедет. Одел темную безликую одежду и, закрыв дверь, кинул ключи в почтовый ящик. Все. Спустившись вниз, огляделся, нормальный люд готовится отдыхать перед новым трудовым днем. На улице ни души. Мощный мотор Ауди взрыкнул и я открыл окно. Сделав пару глубоких вздохов, тронулся. Машина мягко покатила в темноту. Ну наконец-то, я даже подумал, что она вышла через запасной выход. Нет, вышла в компании 3 таких же шмар, поболтали, изобразили на прощание чмоки-чмоки и начали расходиться. Моя приперлась на Гелендвагене, наверное, папашина охрана на таком перемещается. Но светская львица на таком может ездить только в виде наказания. Вот и сейчас она недовольно выговаривает своему водителю. Так, засветился огонек зажигалки и пыхнула сигарета. Я выбрал холостой ход и нажал курок. В тишине выстрел показался оглушительным. Машина стоит прямо под мощным фонарем, и я отчетливо вижу, как дернулась белокурая голова и боковое стекло разлетелось, только красным плеснуло. Стремительно сорвался с места, а находился я между мусорными бачками и здесь освещения вообще не было. Я ранее разбил камнем единственный фонарь. До машины 5 минут бегом по узким дворикам, а через 20 минут я уже выскочил на трассу. До дачи около часа ехать. Ну а дома я вынул и поставил перед собой фотографию. Мне показалось, что мои девочки улыбаются, значит, все правильно я сделал. Месть – святое чувство. Выпив залпом 200 граммов коньяка, я закусил шоколадкой и задумался. На душе стало легче, но что делать дальше? Вычислить, у кого был мотив, как 2 пальца обоссать. День-2 и они выйдут на меня. А выйдут ли? Мишеня, мой знакомец, на чьей даче я живу, никак не входит в мой круг общения. В последний раз виделись 1.5 года назад. Я чисто случайно его встретил и узнал про эту дачу. Телефон уже покоится на дне Невы, а у меня другой, с левой симкой. Через квартирного маклера, тоже вряд ли. Он про меня ничего конкретного не знает. То, что мне надо перебираться в другие края, это и так понятно. Может, в Краснодарский край махну, или вообще во Владик. Пусть побегают за мной, но прямо сейчас вроде непосредственной опасности нет. Что-то я проголодался, забацал себе яичницу на сале с зеленым лучком, с завидным аппетитом умял все и завалился спать. Да, я не промахнулся, Ольга Мирошниченко ушла в долину вечной охоты, раскинув напоследок мозгами. Этому происшествию посвятили часть выпуска новостей, показывали злую рожу ее папаши и высоких полицейских чинов. Те обещали найти и порвать, ну и бог в помощь, надо было и о папочке побеспокоиться. Если честно, то это неразумное и плохо воспитанное дитё именно ее отец породил и сделал таковой. Его вина в смерти моих девчонок не меньше, да вот подобраться к нему для меня нереально. Не могу сказать, что прыгал до потолка, но почувствовал удовлетворение. Все-таки есть справедливость и Божий суд, и пусть меня найдут, я не жалею о сделанном. Через 10 дней я уже не был так спокоен. Меня искали, конкретно меня, значит, определили, кто баловался воздушкой. Ну, это было как раз ожидаемо, а вот то, что даже здесь в дачном поселке появились менты, меня настораживает. Уж больно серьезную сеть закинули. Я боялся выезжать на машине, сразу срисуют. Ходили и опрашивали соседей о новых людях. Хорошо, я тут примелькался и зарос бородой, меня не опознали. Но это дело времени. Чувствую, как сжимается удавка. Надо бежать, но без машины куда, надо было и ее продать, купив другую, попроще. Через два дома от меня жили два брата-акробата, занимались машинами. Старшего зовут Николай, второго знаю по прозвищу Сахин. А может, имечко такое дебильное досталось парню. Братцы редко появлялись в наших краях, жили в городе, а тут у них бабка жила, Степанида. Так вот, у них тачка интересная была, я как-то ее осматривал. Ей в обед 100 лет будет. Hyundai Galloper, судя по обводам, ей лет 20, не меньше, еще первого поколения. Пятидверка, тюнингованная под внедорожье. Мне сразу стало интересно, для чего они ее так изуродовали. Мощная внедорожная рубчатая резина, явно не ахти для города. На такой надо по буеракам мотаться. А тут как раз старшой на ней и заявился, а я его пригласил на чашечку горячительного. Калиныч немного быдликоватый на первый взгляд, весь такой на нерве, но говорить с ним можно. Так ты это, хочешь по-тихому продать свой кроссовер? Типа того, можно обменять с доплатой на что-то попроще, желательно, чтобы можно было с дороги съехать. В контрах с полицаями, что ли? Есть немного, машина в порядке, недавно техобслуживание прошел. На спидометре за 3 года всего 1/2 набежал, больше стояло. Ну да, ну да, давай глянем твоего коня. Пришлось везти его в сарай, где стояла машина. Пощупав ее всю, Калиныч вылез довольный, зачетная тачка. Предлагаю меняться, бери мою ласточку, отдаю в хорошие руки. Но так на так, никакой доплаты. Ты с дуба рухнул, Audi Q7, полный фарш, 3-литка, а у тебя, а моя 1995 года, ты же сам сказал, что ищешь внедорожник. Полный привод, дизель троечка, 161 лошадка, высокий крутящий момент, пятиступенчатая механика и ничего лишнего. Это настоящий трактор. Заметь, подготовлена к работе в тяжелых условиях. Лифтованная, шноркель для воды, снизу защита днища и мотора, лебедка и багажник на крыше. Состояние для ее возраста исключительное. Теперь уже я полез к нему в машину. Так-то оно так, заметно, что за машиной следили и относились с любовью. Салон не рваный, пластики все целые, даже какая-то рация стоит вместо мультимедиа. Хрен его знает, у меня нет особого выбора. Этот же Калиныч меня издаст. А ежели заберет мою машину, не станет, зачем это ему? Машину мою заберут, мы же переоформлять не будем. Думаю, затаится, а потом продаст с наваром. А может, перекрасит и номера поменяет. Он производит впечатление крученого. Простучал корпус, вроде не гнилой. Вова, ты под капот загляни. Да, после моей тут просто пусто. В Ауди подкапотное пространство забито полностью и закрыто пластиком. Поменять аккумулятор не так просто, а тут как в УАЗике. Очень просто и доступно все устроено. Аккумулятор новый, а ты не видишь, так много чего поменяли. Сколько прошла? Более 200 000. Да ты не смотри на счетчик. Движок и коробка после заводской капиталки, мост новый, ходовую перетянули, резинки поменяли. Рама усилена, где надо подварили, а как тебе цвет? А хрен его знает, вызывающий такой, эти придурки изуродовали машину, выкрасив желтыми и серыми пятнами. Так это раскраска савана, специалист красил, зацени качество, фирма. Ну, покрашено неплохо, подтеков вроде нет, работали аккуратно. Только теперь каждый полицай будет ее тормозить, уж больно приметная. В результате мы ударили по рукам, и даже накатило за сделку по писерику. Потом по второму, а там вдруг я разоткровенничался. Нет, без подробностей. Просто сказал, что отомстил за родных, теперь вот прячусь. Калиныч, видимо, сидел, потому что на произвол следователя сказал, я бы тоже отомстил, правильно сделал, братан, по понятиям, одобряю. Что делать собираешься? Так мы под разговор и приговорили 0,7 литра. А я тебе так скажу, машина, конечно, на любителя, жестковато. А я всегда как у тебя хотел. Нафига тогда этого монстра взял? Я разлил чай по кружкам, пора закругляться, мы и так уже хорошие. А я и не покупал, это переселенец заказал. Вот мы в гараже ее и перебрали. Дядька специально ищет таких старичков, После капиталки лучше машины для степи нет. Простые, никаких там компьютеров. Надежные аппараты получаются, жалоб пока не было. Подожди, что за поселенец? Да, не бери в голову. Колян вдруг наклонил голову и хитро мне улыбнулся. А знаешь, что? Пусть это будет тебе от меня компенсация. Дальнейший рассказ показался мне бредом выпившего парня. Но он в принципе вроде нормальный, крышей не поехал, поэтому я задумался. Сахин мне не родной брат, двоюродный. Просто дядька меня усыновил после смерти родителей. Дядя Слава держит гараж и работает на одного типа. Мы перебираем похожие внедорожники и готовим под особые условия. Только ты никому не проговорись, а не то мне влетит. Я сам только недавно узнал подробности. Короче, есть другой мир, его зовут Новым. Огромный шарик типа нашего, живность есть и жить можно, условия подходящие для человека. А вот разумной жизни нет. Этот мир открыли чисто случайно и потихоньку осваивают. Подробностей толком не знаю. Ну там типа Дикого Запада на современный лад, бегут туда люди на вроде тебя, кому здесь хреново, вот и эту машинку мы готовили под такого бегунца, да тот не дожил, нашли должника наверное, а машина зависла пока у нас, так что могу поговорить с дядькой насчет тебя, интересует, что-то, наверное, я немного перебрал все-таки, голова тяжелая и мысли путаются, видимо поэтому я согласился, тогда так, я звякну дядьке, должен войти в положение. Парень вышел на улицу, но я слушал через открытую форточку его разговор, а он явно не туда пошел. «Дядь Слава, да нормальный парень, я тебе говорю, у него не лады с полицаями». Потом Николай поморщился и отнял телефон от уха, видимо пошла ненормативная лексика. «Дядь Слав, да клянусь, опять пауза и выслушивание родственных нотаций. Я понял, что дядька этого оболтуса дал племяшу по ушам. Тут это, такая история». Парень вернулся и сел за стол. Получил я по самые гланды от дяди Славы, но он согласился с тобой встретиться. Завтра в 3, на трассе у Анвара, сможешь подскочить? Знаю я это местечко, в принципе недалеко отсюда. Одно предприимчивое семейство азиатов, вроде узбеки, накатали асфальт на пятачке и поставили вагончик. Рядом веранда, пластиковые столы и стулья. Это место отдыха для водил-дальнобойщиков. Есть туалетные кабинки и недалеко вода. Тут даже бывает семьями останавливаются. Здесь шантропы нет, солидные люди даже порой заезжают на огонек. Уж больно здесь шашлыки классные готовят. В стороне стоят параллельно два огромных мангала, и молодой парнишка в тюбетейке виртуозно жарит мясо. Сначала выбираешь шампуры с нанизанным мясом, есть все кроме свинины. Потом на подносике относишь к мангальщику и тот обжаривает мясо на шампурах. Получается сочное и вкусное блюдо. К нему можно взять пивка или просто минералку. Есть салатики и лепешки. Спиртного там не особо, разве что с собой привезти. Заметано, давай поговорим. Подбросишь, глава 2. Утром я дико пожалел, что за просто так отдал машину, выменив на этот тарантас. Да еще открылся чужому человеку. Надо завязывать с бухлом, но съездить придется. Хорошо, что поехали навстречу на неприметной Ладе семерке. Я давно не ездил на таком старье, зато ни один полицай не смотрел в нашу сторону. А это у нас разъездная, застеснялся зачуханного вида машины мой спутник, бывает надо мотануться по-быстрому, а эту не жалко. Мы успели с Коляном опрокинуть по кружечке пива, когда подъехала Toyota пикап. Мне не понравилось, что их двое, когда речь шла за одного. Дядя Слава оказался крупным мужчиной с приличным пивным брюшком, лет под 50, сразу видно. Мелкий предприниматель, владелец своего дела, и прикид его подходит, джинсы и теплая фланелевая рубаха, горластый, своего не упустит, но дело знает и себе цену тоже, с ним пожилой невысокий человек, вот этот поинтереснее, только он сразу нырнул в вагончик, ну, здравствуй мил человек, дядя Слава сразу включил повышенную, но после обоюдного прощупывания сбавил обороты. Пришлось вкратце повторить свою отредактированную историю. Мужик сделал вид, что поверил. «Ну что, Валерий Аркадьевич, скажешь?» Я развернулся, за соседним столиком пристроился его спутник. Он купил бутылку холодной воды и сейчас прикладывается к запотевшему стакану. А я даже не заметил, как он подошел. «Ребята, прогуляйтесь, закажите нам по паре шампуров баранинки, а мы с Владимиром спокойно поговорим». Оба родственничка испарились и стало ясно, кто в этой компании хозяин. Он пересел ко мне, минуту мы играли в переглядки. Непростой дядя, лет 65, но выглядит прекрасно. Невысокие и сухощавые из той породы людей, когда трудно определить точный возраст. Седой ежик волос, лицо приятное, я бы сказал, аристократическое, напоминает английских джентльменов-снобов. Одет, понятно, что не в деловой костюм. Свободные брюки, рубашка пола и легкая куртка. Я подобных типов навидался, явно выраженный менеджер средней руки. Возможно, и повыше будет, уверен в себе, никому ничего доказывать не собирается. Я бы сказал, что он выглядит как успешный адвокат на отдыхе. Итак, меня зовут Валерий Аркадьевич Златопольский. Про вас я знаю только то, что вы вчера рассказали Николаю, дальше меня начали ловить на нестыковках. В итоге мужчина понял, что у меня серьезные проблемы с законом, но выкладывать все я не собираюсь. Видите ли, Владимир, вы не хотите рассказать мне вашу историю, ваше право. Но у меня только один вопрос, вы готовы бросить здесь все, родню, любимую, работу и уехать с билетом в один конец? Не знаю, Коля как-то все скомканно и фрагментарно мне преподнес. Как можно соглашаться на то, о чем не имеешь четкого представления? Ну да, логично. Придется вас немного посвятить в наши дела. Я являюсь своего рода рекрутером и представляю некую организацию, которую там называют Орден. В 1963 году в результате эксперимента, неважно какого, чисто случайно ученые смогли открыть портал в другой мир. Его изучили, убедились, что он пригоден для человека. Необходимы только некоторые прививки от тамошних бактерий и все. Сила тяжести один в один, чуть дольше длятся сутки. Климат жаркий и сухой, как в Африке. Зима более прохладная и постоянно идут дожди, про снег никогда не слышал. Хотя, все возможно. Дело в том, что разведано не более 20% территории, а обжито и того меньше. В основном живут этническими анклавами, хотя никто не запрещает селиться где угодно, лишь бы соблюдал местные законы. Нравы там простые, но суровые. Чем-то похожи на Дикий Запад, только с поправкой на наше время. Вы способны себя защитить, может, занимались рукопашкой, а еще лучше, уметь стрелять, там пригодится. Я слушаю и офигеваю, но при этом очень хочется верить этому типу. Если бы та сука убила моих девочек там, то в лучшем случае сгнила на каторжных работах. Это если верить моему собеседнику. Так что вы решили? Не знаю, я могу подумать. Разумеется, вопрос только в том, насколько у вас серьезные проблемы. Ну, достаточно серьезные, чтобы шифроваться и постоянно оглядываться. Тогда тем более, за ленточкой вас никто не достанет. Вы уверены? Абсолютно, обратно нет перехода. Конечно, могут вдогонку отправить киллера, но ему придется там остаться. Таких, как вы, очень много переходит, на этот случай смените полностью имя и фамилию. Орден сохранит все в тайне, за это ручаюсь. Думайте, а пока давайте отдадим должное великолепному мясу. Да, нам уже принесли по два шампура истекающего соком нежной баранинки. Молодая женщина в платке срезала румяные куски с шампуров в тарелочке и поставила перед нами. Отдельно принесла чашку с салатом и по узбекской лепешке. Эти еще горячие. То-то мне показался запах выпечки, видать, за вагончиком печь тандыр стоит. Пока ел, напряженно думал. С одной стороны, авантюра чистой воды, натуральная сказка. Но так хочется оказаться подальше от этой всей гнусности современного общества. А там прямо все для нормальных людей. Делаю скидку на то, что собеседник изрядно приукрасил, но хочется ему поверить и забыть все, что связано с последним периодом моей жизни. В конце концов, мои девочки по-любому останутся со мной в душе. Они далеко, а вот родни, которая меня ждала бы, не имею. Нет, родители живы. Отец нас бросил, когда мне было 5 лет. Завел новую семью и живет в Новосибирске. Там уже родилась моя сводная сестра. Она даже как-то пыталась выйти со мной на связь, когда я учился в 10 классе. Но для меня она совсем чужая, поэтому письмо проигнорировал. Мама вышла повторно замуж через 3 года после развода. Отчим типичный вояка, в то время носил капитанские погоны. У меня с ними изначально не получалось. Видимо, мы из разных миров. Валентин Сухарь-педант, служил в ЗАБВ-ракетной части, а потом перевелся к нам, под Саратов. Сразу у нас начались напряги, но по молодости мне приходилось подчиняться. А вот в старших классах я стал проявлять характер, сразу отношения скатились к критической отметке. Что интересно, маман всегда принимала сторону мужа. Поэтому сразу после школы я пошел учиться, поступил в институт на экономический факультет в северной столице. Дальше строил свою жизнь без родителей. Мы в лучшем случае перезванивались несколько раз в году, на дни рождения и Новый год, а в дальнейшем жена Света, а позже и дочка Анечка стали моей семьей и отдушиной. Только с ними связывал свои планы на будущее. Мы уже поели, только парочка автомехаников по-прежнему сидят отдельно, ждут окончания разговора. Оказывается, я давно умял свою порцию и просто сидел, крутя в руках пластиковый стаканчик. А скажите, Валерий Аркадьевич, каков ваш интерес? На кого вы работаете? Это ваш основной бизнес? ХМ, нет, у меня неплохая работа, но основная все-таки на орден. Безусловно, мне платят за каждого проходящего через ворота, и платят немало, ведь на мне висит успех перехода. Здесь ошибиться с человеком нельзя. Попадется неадекватный, он или попытается здесь сообщить властям, или погибнет там. Слабым за ленточкой не место, это я вам говорю. А как вы сохраняете все в тайне? А это уже наш секрет. Тщательно подходим к выбору кандидатов. Николай спутал нам карты, разболтав лишнего под этим делом. А власти? Наверху безусловно знают и делают свой гешефт. Они же прикрывают проект от лишнего внимания. Ясно, а какой интерес у верховной власти? Могу только строить предположения. Но, точно знаю следующее. На ту сторону перебрасывают заключенных, очищая от них зоны, в том числе чеченов, у которых пожизненное. Отсюда и специфика тамошней жизни. Нет, Владимир, тут же добавил он, вы не думайте, что там они заправляют. Не дай бог, подавляющее большинство, порядочные люди, бандиты там вне закона. А законы очень просты, если на тебя напали, вали на повал. Если первый достал оружие, последует разбирательство и быстрый суд. А там или виселица, или работы на благо общины. Хотя могут и отпустить, если свидетели были. Как-то так, я уже принял решение, осталось только определиться. Свое решение озвучил собеседнику. Ну и хорошо, я проверю, когда можно вас перебросить. Думаю, это произойдет в течение недели. И это, безусловно, в ваших интересах. Далее, готовитесь, машина подходящая у вас вроде уже есть. Забейте ее тем, что пригодится в жарком и не очень климате в условиях дикой саванны. Ясно, а оружие можно провести, нужно, и не жалейте патронов, там все втрое дороже, учтите. Квартиру продали? Хорошо, тогда подумайте о следующем. Евро и доллары можно взять с собой, но курс обмена будет невыгодный, лучше всего купить здесь золото, а там обменять на ихние ЭКЮ, или просто положить в банк. ЭКЮ, что это за хрень? Узнаете сами, могу помочь с приобретением золота. Есть проверенный вариант, там вопросов не задают. Хорошо, я подумаю об этом. И последнее, на новой машине рысачить по городу не камильфо. Каждый мент считает своим долгом остановить и поинтересоваться, что за полосатик. Можно что-то решить на пару дней? Слава, организуй Владимиру на неделю неприметный транспорт. Коляна родич уже не смотрит на меня зверем, наоборот всячески демонстрирует готовность помочь. В итоге мне отдали уже знакомую семерку. Да моя, несмотря на вечер, вывалил все свое шматье на пол. Надо решить, что брать с собой. Так, зимнюю куртку в сторону. Хотя она с отстегивающимся подкладом, пусть полежит пока. Так, все для леса в первую очередь. Спортивные тоже. Разношенная пара кроссовок в тему. Пригодятся резиновые сапоги и дождевик, раз уж там зимой дожди. В результате безжалостно я выкинул совсем немного. А пусть едут один, а машина здоровая. Пятиместная, багажник внутри и на всю крышу. А утром первым делом после завтрака пересчитал свои богатства. Пакет с деньгами я ранее прикопал на огороде. Так надежнее, если бы меня вчера взяли в оборот аферисты, моих денежек они бы не нашли, разве что пытать взялись бы. Свою трешку на проспекте Славы я продал за 8 лямов. Продешевил в полтора раза, но обстоятельства диктовали цену. Почти все перевел в гринбаксы, при курсе 65, получил только 123 тысячи с копейкой. Инфляция буквально галопирует. Всего пару лет назад покупал баксы по 35, а вот цены на квартиры отстают. Вот свои баксы и намереваюсь перевести в золотишко. Прикинул, при цене 1200 за унцию, то бишь 28-35 граммов, я смогу взять приблизительно 2 килограмма 900 граммов. Но нужно оставить на покупки, у меня остались рубли, но может не хватить. Ожидаемо меня тут поймали, Валерий Аркадьевич привез в одну контору, где за свои тугрики я смог взять 2 килограммовых слитка и 300 граммовых. Мне объяснили, что банковский курс тут не работает, а мой напарник шепнул, что меня не обсчитали, просто я неправильно определил курс покупки плюс страховка. В итоге я вышел с отвисшими карманами куртки. Странное ощущение, когда квартира свободно помещается в кармане. Ну, золотишко я тщательно припрятал под крыльцом, а после обеда выехал на трассу в сторону Петрозаводска. До него в два раза дальше, чем до Питера, зато ментов там меньше. Да и дороги я знаю. Не доезжая до поста ГИБДД, свернул на проселок и, пропылив по нему полчаса, въехал в город. Зашел в магазин рыболов «Рыбалка», «Охота», «Туризм», который торговал всем, что нужно для активного отдыха. Но посмотрев на цены, я решил сначала наведаться в обычный торговый центр. Здесь тоже неплохое нижнее белье и в три раза дешевле. Вот и начал накидывать в тележку упаковки с носками, нижнее белье, майки, плотные штаны и прочее. Потом скинул купленное в машину и поехал за химией. Здесь набрал мыльно-рыльное и всякое нужное для личного ухода. В ТЦ «Ягуар» есть симпатичный магазинчик «Сплав». Здесь цена мне показалась более демократичной, чем в рыболове. Пройдясь по отделам, я приступил к покупкам. Сначала выбирал крупные вещи, к примеру, палатка. Вещь безусловно необходимая, выбрал защитного цвета трехместную, она с тентом из плотной ткани. К ней коврики и спальный набор, двухместный спальник само собой. Так, трехдневный рюкзак тоже нужен, выбрал подешевле. Походный набор посуды, газовую плитку с запасным баллоном, два котелка на 1,3 литра, костровый трос на треноге, пару туристических аптечек до кучи. Подъехал к кассе с полной тележкой. Довольный продавец даже помог мне все перетащить к машине. Так, инструмента у меня и своего хватает, руки всегда были на месте, да и отчим прививал умение к этому делу. Но кое-что надо прикупить. Два термоса в тему, один металлический с двойной стенкой и простой китайский со стеклянной колбой. Фонари тоже всегда пригодятся. На следующее утро решил проехаться по промзоне. Там есть строительные магазины, торгующие всем необходимым для дома. Примерялся к компрессору. У меня есть небольшой для накачки резервуара воздушки, он может и баллоны подкачать, но этот мощный. В результате вместо компрессора купил дизель-генератор на 12 кВт. Продавец сказал, что он спокойно потянет стиралку, холодильник и телевизор. Не удержался и купил еще болгарку, моя совсем на ладан дышит. Двуручная пила, солидный топор и всякие метизы для строительства. Приличный вес получается. Еле запихал купленное в машину. Вечером позвонил Валерий Аркадьевич и сказал, что есть окно завтра после обеда. Ёкарный бабай, а у меня еще куча дел. Сразу поехал в оптовый магазин, где набрал коробками крупы и консервы. Не забыл 10 бутылок виски «Лаудерс», оптимально по соотношению цена-качество. 3 упаковки воды, так, специи не забыть. А с утра к открытию поехал опять в Петрозаводск. Пробежался по 3 магазинам и купил патроны к «Сайге». Она у меня переделанная под натовский 223, что соответствует нашему 5.56-45. Не сказать, что дефицитные патроны, просто знаю, что этого дела много не бывает. Я не так часто выбирался на пострелушки с нарезным карабином, больше с воздушкой. Пульки к ней всяко дешевле получаются. Сейчас брал то, что есть, а имелись латунные со свинцовым сердечником. 20 штук в пачке, брал по ящику, в нем 1000 штук. Продавцы улыбались, на кого собрался, отмазывался, типа записался на соревнования, надо тренироваться. Отмазка левая, идиоту ясно, что выгоднее покупать у инструктора в тире. Проверена и ситка у него солидная, но я в цейтноте. Если все пойдет нормально, то к вечеру меня здесь не будет. В последнем магазине рискнул и купил весь имеющийся запас, 3,5 ящика. Продавец был сонный и клевал носом. Я расплатился и потащил груз к машине. Ребята говорили, что продавцы оружейных магазинов стучат куда надо. Это если покупают боеприпасы в больших объемах. Машина просела от тяжести. На выезде я купил 3 пластиковые 20-литровые емкости для воды и 5 для соляры. Заехав домой, достал кубышку, со двора донесся сигнал. Это Колян пригнал мою ласточку. Начали таскать все в нее, на крышу емкости для воды и горючего, а также жетюки с одеждой, более нежные вещи в салон. Умахались, пока все упаковали. Машина прилично просела, заднее сиденье полностью занято. Быстро ополоснулся и переоделся в дорожное. Джинсы, майка серого цвета, куртка, кроссовки. На сиденье бейсболка и защитные очки от солнца. Все, сели на дорожку. В путь, но на сердце неспокойно. Могут и кинуть под конец. А как работает переход? Меня что разберет на атомы, а потом соберет опять, или просто пройду, не заметив? По дороге залил свежую воду и соляру в канистры, Бак и так полный. Нам пришлось попетлять, чтобы объехать ментов на въезде в город. Затем мы углубились в промзону. «Колян, ты гонишь? Этот сарай и есть портал?» «Ничего не гоню. Заезжай и увидишь. Перед нами типичный бокс для большегрузов. Стоят машины, а в отдалении крытый ангар. Но вот охрана с помповиками на въезде уже совсем нетипична. Нас тормознули, но нарисовался Валерий Аркадьевич и махнул нам проезжать. Сразу направил нас в ангар, а там темновато, естественного освещения не хватает. В углу какое-то энергоемкое оборудование, судя по толстенным кабелям, идущим вдоль стены. Ну все, Владимир, тут мы расстаемся. Ничего не бойтесь, сейчас к вам подойдут и проведут инструктаж. Это рядовое событие. За день здесь проходит сотни людей. Главное, внимательно слушайте инструктора и выполняйте его распоряжения. Держите, это ваш временный документ, на той стороне предъявите. Все, с Богом, и он вышел, оставив меня наедине с телепающимися нервами. Слава Богу, я тут не один такой. Прямо передо мной обычный рейсовый автобус, около него стоят несколько мужчин. Я тоже вышел размять ноги. Так, в очереди в основном легковушки, есть внедорожники, но больше обычных паркетников и седанов. После меня подъехало еще две машины, а потом закрыли двери ангара и включили прожектора. Вот, теперь я увидел странную конструкцию. Типа как наш Д-ветки тупичок заканчивается мощным профилем с резиновым упором для предохранения схода вагона с ветки. Тут была некая эстакада под приличным углом возвышения, потом прямой участок метров 10 и вот такой упор. Наверное, это для проверки днища. И я обратил внимание на идущего к нам человека. Он был одет в камуфляж, на спине автомат, похож на АКМ. Мужчина подходил к каждой машине, потом шел дальше. Дольше всего отпростоял у автобуса. Садитесь в машину и ждите разрешающего желтого. Заезжаете на эстакаду, ставите ручку на нейтраль и ждете зеленый свет. Делать ничего не надо, просто успокойтесь и не двигайтесь, пока не перестанет орать сирена. Повторяю, пошевелитесь, на ту сторону доедет ваше тело по частям. Не дожидаясь моей реакции, он перешел к следующей машине. Черт, надо было оружие в салон положить, но карабин я заныкал в багаж, а воздушка сзади на сидении, но она так упакована, что добраться будет непросто. Сердце заработало как хорошо отрегулированный мотор, началось движение, я не вижу толком, что там на рампе происходит, но с периодичностью раз в 5 минут раздается противная крякающая сирена, а потом она отрубается и очередь продвигается. Охренеть, я как зачарованный смотрю, как длинный автобус исчезает в серебряном мареве. Вот его проглотило и я остался один. Так, желтый, сняв с ручника, дал газу. Мотор послушно взревел, вытягивая тяжелую машинку на эстакаду. Мне машут рукой, и я послушно врубаю нейтраль. Меня потянут принудительно. Не успел я испугаться, как загорелся зеленый свет. Блин, что он там сказал? Замереть. А дышать можно? Лучше погодить. Неожиданно я успокоился и сделал глубокий вдох. Истошно прямо над ухом заорала сирена, раздался раздражающий свист, и машина поехала. Впереди меня ртутное зеркало. Оно завораживает игрой, оно живое. Я спокойно смотрю, как исчезает капот, потом мои руки и наконец я нырнул в него весь. Меня бросил в жар, тут же обдало морозом. Пришлось зажмурить глаза, солнечный свет больно резанул по ним. «Не спи, дави на газ, ты не один. Ну давай, давай съезжай». Я на невысоком помосте, чуть ниже стоит крупный парень в песчаном камуфляже, на поясе здоровенный пистоль. Он активно машет мне рукой, стимулируя покинуть зону. Я отмер и врубил скорость, езжай прямо, по правую руку парковка, ставь сразу за последней машиной. Я на ощупь зацепил защитные очки. Мир сразу расцвел красками. Очень уместного светило своеобразный белый спектр. С любопытством еду на первой скорости и рассматриваю местность. Справа бетонный забор, метра полтора, выше сетка, сверху колючая проволока. А вот по левую руку идут ангары. Над закрытыми дверями сокращенные надписи. Я оглянулся, на том, откуда я только что выехал, 3 буквы СПБ. Понятненько, значит остальные, судя по надписям, ведут из крупнейших городов России. Вот еще один солдатик приветливо махнул мне рукой, указывая, где притулить свой пепелац. Этот вооружен автоматической винтовкой. Я в них не великий спец, но похожи на короткий М16. Вы проходите, в машине спечетесь, вон там можно посидеть под навесом. Вам не повезло, прибыло много народа, пока всех проведут, пройдет часа 2, никак не меньше. М да, а сегодня жарковато, хорошо за 30, и ни малейшего ветерка. Я успел за несколько минут вспотеть. Извиняюсь, а здесь нет местечка посидеть в более приятной обстановке. За забором, ради бога, в городке есть несколько отелей с ресторанами, а тут только наш бар для сотрудников. Но там придется платить местными деньгами. А вот бесплатные напитки только в офисе. Но там сейчас не протолкнуться, вызвали даже дополнительных сотрудниц. Ясно, спасибо, приподнял бейсболку за козырек в знак почтительности. Ну нет у меня никакого желания толкаться, лучше провести время в прохладе. Я угадал, бар — это довольно большой зал, человек на 70, не меньше. Несколько столиков заняты, явно сотрудниками, судя по форме и значкам. Были и в гражданке, но тоже местные. Гутарит тут на английском. Выдвигаюсь в сторону бара. За стойкой стоит крупная женщина с большой грудью, которую с трудом сдерживает комбинезон. Она делает вид, что протирает бокал, а сама смотрит на меня. «Извините, мэм, я только приехал, но там образовалась большая очередь. Я в лучшем случае попаду туда через полтора часа. А очень хочется попробовать вашего пива». Я заметил пенистый продукт на столах. «С английским у меня более чем хорошо, спецкласс в школе, плюс сам изучал частным образом. Из-за хорошего английского меня чаще других посылали в загранкомандировки. Даже в институте я специально перешел в немецкую группу. Уж больно тошно было сидеть на занятиях и слушать блеяние одногруппников, извращающихся в английской мове. А у дамы явно имеется примесь индейских кровей. Резкие скулы и тяжелая челюсть вдобавок к мощному телосложению заставляют проникнуться, а внушительные груди буквально подавляли своей монументальностью. Но у меня есть доллары». Дама наконец отмерла и в глазах появился интерес. «Нет проблем, мистер, я приму доллары, на территории базы они имеют хождение. Что вам принести?» Я устроился в глубине помещения подальше от окна. От него так и пышет жаром, кондиционер с трудом справляется. А вот в центре зала вполне нормально. Заодно послушаю, о чем треплются местные. Мисс Брудерман притащила полулитровую кружку портера. Темная ароматная жидкость пошла на ура. На закуску мне дали блюдечко с солеными орешками неопознанной принадлежности. Может, тоже что-то местное. Утолив первую жажду, попросил принести светлое. В баре только два вида пива, оба сварены уже здесь. Имелась и бутылочная из-за ленточки, знакомые сорта, но цена на них, мама, не горюй. Вот сейчас я наконец расслабился, отпустила напряжение. Вроде никто за мной не гонится, рядом обычные люди, вот только почти все вооружены. За соседним столиком три девицы в форменной одежде обсуждают отсутствующую начальницу. У каждой на поясном ремне короткоствол. Были и с автоматами. С другой стороны от меня, говорок на немецком. Явно папа с сыном, оба дюжие рыжей масти. Поглощают пиво литровыми кружками, не размениваются на мелочи. Я их с трудом понимаю, не хватает языковой практики в немецком. Эти увлечены вопросами разведения свиней. Интересно, это уже местная порода или завезли оттуда? Да ты что, какие здесь свиньи? Тут ничего близкого нет, здесь даже невинный олень с громадными клыками, ему наши свинки на один зубок. Приходится с пулеметом охранять, это я рискнул задать этот вопрос соседям. Старший фермер тяжело посмотрел на меня, но развивать тему дальше не стал. А жаль, мне нужна любая доступная информация. Увидев, что народ заказывает еду, я тоже попросил что-нибудь подобное. Аппетит проснулся и требует жертв. Через 20 минут мне притащили большую тарелку. Это стейк неизвестного животного с гарниром, типа сечки. Мм, а неплохо, однако. Похоже на говядину, только немного структура мяса иная, не такая волокнистая. В общем, мне понравилось. Даже не думал, что осилю почти 600-граммовый кусок, а ничего, умял все. Сейчас довольно глажу себя по пузу, а жизнь то налаживается и настроение пошло вверх. А вот наконец и народ пошел, наверное, и мне пора. Толпа сюда, а я наоборот в контору. Обед обошелся мне в 15 баксов, это с чаевыми. Ну, не сказать, что даром, но вполне терпимо. Глава 3. В коридорчике сидят несколько человек, принимают в трех кабинетах. Но прямо передо мной вышла расфуфыренная мадама и усвистала на перерыв. Через полчаса подошла и моя очередь. Сидит неулыбчивая женщина средних лет. Когда она встала с кресла, чтобы достать заготовку удостоверения, я невольно обратил внимание на рукоять револьвера. Этот очень даже похожий на кольт 45 го калибра. Смотрится на худощавой женщине немного инородно. Они тут все шизанутые на оружии, заставляет призадуматься. Менять фамилию, имя будете? К этому вопросу я уже приготовился, Да, если можно. Можно, ваше прошлое здесь никому не интересно. Я смирился с тем, что меня могут продолжать искать. Депутату может хватить дури и бабок, чтобы заслать сюда киллера. Не хочу всю жизнь оглядываться. Тогда пусть будут эти. Вскоре у меня забрали выданное на той стороне удостоверение и выдали новое. Теплый еще пластик похож на права, на одной стороне голографическая фотография и мои новые данные. Теперь я Сергей Мичков, для своих просто Серж. Мне всегда нравилось имя Сергей, Серж, это английский вариант. А вот фамилия, мамину сейчас брать глупо, вычислит на раз. А вот девичья фамилия бабушки мне подойдет. Отныне я Серж Мичков. Мои земные документы полетели в бумагорезку и от них осталась кучка цветной лапши. Удостоверение берегите. Это не только ваш уникальный ИД, но с помощью него вы при обращении в банк сможете получить наличные деньги. Если у вас остались наличные, тратьте их здесь или конвертируйте на свой счет. Хрена себе, доллар идет по вдвое пониженному курсу, остаток валюты мне зачислили на мой счет. Золотишко они принимают по курсу, 0,1 грамма за 1 ИТЮ, это местные денежки. И минус интерес банка само собой. Я не стал долго думать. Узнал условия и вынул свои плиточки драгметалла. Его унесла другая служащая на проверку, а потом мне показали содержимое моего счета. 29 037 монет, не знаю, что можно здесь купить на эти деньги. Интересно, на домик в тихом месте хватит? У меня оставалось уйма вопросов, но моя собеседница буквально проводила меня за дверь, сославшись на перерыв. Ну да, выглядит она не очень, еще бы пропустить такую толпу. На прощание мне выдали стопку справочной литературы и настоятельно советовали все изучить. Далее последовало посещение медкабинета, где молодая негритянка сноровисто зарядила инъектор и прижала его к моему плечу. Тот прострекотал уколами, затем мне дал некий сладкий сироп и оправили во свояси. «Сэр, 2-3 дня у вас может быть небольшая температура и неважное самочувствие. Это нормальное действие прививок. Если станет хуже, обращайтесь к врачу». «Спасибо, мэм. Я могу идти, время к вечеру, а на улице совсем светло». Я забрался в раскаленное нутро машины, дал проветриться салону, открыв все окна. Солдатик у ворот проверил мой ИД, откатав его в своей машинке и махнул мне рукой, указав путь к свободе. «Все, да здравствует новый мир. Насколько я понял, здесь есть некая цивилизация и можно отдохнуть, прийти в себя перед дальней дорогой. Собственно, городок совсем маленький, две улицы и пяток отелей. Я выбрал самый скромный, спрятавшийся в тени огромных деревьев. Здесь на парковке стояло несколько разномастных машин, а вот около других отелей люди искали места. Там и автобусы запаркованы.